Ты что же веришь, что революция сделает людей лучше? — спросила она, прислушиваясь к возне мужа в спальне. — А ты не веришь? — Нет, — ответила она, вызывающе вскинув голову и глядя на него широко открытыми глазами. — И не будет революции. Война подавит ее. Антон прав. — Блажен, кто верует, — равнодушно сказал Самгин и спросил о Турабоеве. Он двоюродный брат мужа, — прежде всего сообщила Лидия. А затем в тоне осуждения рассказала, что Турабоев служил в каком-то комитете, который называл комитетом Тришкина кафтана. Затем ему предложили место земского начальника, но он сказал, что в полицию не пойдет. Теперь пишет непонятные статьи в петербургских ведомостях и утверждает, что муза-редактор — настоящий нильский крокодил. Он живет в цинковом корыте, в квартире князя Ухтомского, и князь пишет передовые статьи по его наущению. «Все эти глупости Игорь так серьезно говорит, что кажется сумасшедшим», — добавила она, поглаживая пальцем висок. «Поговори еще несколько минут». И Самгин встал. Она, не удерживая его, заглянула в дверь спальни. «Спит, слава богу, у него бессонница по ночам. Ну, прощай». «Какая ненужная встреча!» — думал Самгин, погружаясь в холодный туман очень провинциальной улицы, застроенной казарменными домами, среди которых деревянные торчали, как настоящие, но гнилые зубы в ряду искусственных. «Царь карликовых людей!» — повторил Самгин с едкой досадой. «Прячутся в Бога смещение интеллигенции». Перед ним снова встал сизый, точно голубь-человечек, на фоне льдистых стекол двери балкона. Он почувствовал что-то неприятно аллегорическое в этой фигурке, прилепившейся, как бездушная, немая деталь огромного здания, высоко над массой колено преклоненных, восторженно ревущих людей. О ней хотелось забыть, так же, как о Лидии и ее муже. Но через несколько месяцев он снова увидел царя. Ярким летним днем Самгин ехал в Старую Русу. Скрипучий, гремящий поезд, не торопясь, скатился по полям Новгородской губернии. Вдоль железнодорожной линии стояли в полусотни шагов друг от друга новенькие солдатики. В жарких лучах солнца блестели и изгибались штыки, блестели оловянные глаза на лицах, однообразных, как пятикопеечные монеты. Празднично наряженные мужики и бабы убирают сено. Близко к линии бабы казались ожившими крестьянками с картин Венецианова, а вдали — точно огромные цветы лютика и мака. В купе вагона, кроме Самгина, сидели еще двое — гладенький старичок в поддевке с большой серебряной медалью на шее и розовым личиком, спрятанным в седой бороде. А рядом с ним угрюмый усатый человек с большим животом, лежавшим на коленях у него. Сидел он, широко расставив ноги, сильно потея, шевелил усами, точно рак, и каждую минуту крякал. Когда поезд подошел к одной из маленьких станций, в купе вошли двое штатских и жандармских вахмистр. Он посмотрел на пассажиров желтыми глазами и сиплым голосом больного приказал: «Закройте окно, опустите занавеску, на волю не смотреть». Один из штатских, тощий, со сплюснутым лицом и широким носом, сел рядом с Самгиным, взял его портфель, взвесил на руке и, положив портфель в сетку, протяжно, воющим звуком зевнул. Старичок с медалью заволновался, суетливо закрыл окно, задернул занавеску, а усатый спросил гулко: «В чем дело?» «Значит, государю дорогу даем», — объяснил старичок, счастливо улыбаясь. Самгин вышел в коридор, отогнул краешек пыльной занавески и взглянул на перрон. На перроне одеревенело стояла служба станции во главе с начальником, а за вокзалом — стена солидных людей в пиджаках и поддевках. «Сказано, нельзя смотреть», — тихо и лениво проговорил штатский, подходя к Самгину и отодвинув его плечом от окна, но занавеску не поправил,